Земля казалась поруганной, превратившаяся в грязь, истоптанная и обезображенная. Чей-то топор, плащ, отрубленная рука, тележное колесо, труп, еще труп, воткнутая стрела – все это окружало его со всех сторон. Пеший в доспехах ланнистеров пробежал куда-то в бок, крича во все горло. Гербер Кабан упал с коня и хрипел, пытаясь засунуть обратно в живот собственные кишки. Кровавый туман в голове медленно рассеивался. Парень проморгался. Появились запахи и звуки. «Держись, Рик!» — ревел где-то сбоку Уолтон. Руси и вроде бы Роджер крутились на конях вокруг него, не подпуская противников. «Сир, вставайте!» — раздался громкий крик. Болтон с удивлением приподнял голову и увидел Арвика Лайтфута, отца его оруженосца. Когда он успел здесь появиться? А, ну да, он же поскакал с ними. Лайтфут схватил его за локоть и пытался поставить на ноги. Рядом спрыгнул на землю малыш Том и сразу же ударил копьем в набегающего врага. Удар вышел что надо, но наконечник глубоко вошел тому под мышку и застрял. За красного клинка Том ударом ноги откинул врага, одновременно выпуская копье. В следующий миг он уже держал молот, который сам Домерик ему и подарил. Несмотря на внушительные размеры, малыш Том сумел уйти в бок от выпада наезжающего всадника, а потом ударил, вкладывая всю силу своего тела. Всадник успел подставить щит, молот вынес его из седла вместе с ним. Малыш Том сделал несколько шагов вперед и высоко вскинул оружие. «Нет, не надо, я сдаюсь», — успел прокричать неведомый рыцарь, но молот малыша глухо ударил, сминая шлем и голову. Рик немного пришел в себя и первым делом увидел умирающего сокола. На его боку висел протазан. Парень бросился вперед и схватил оружие. Вокруг творилось что-то жуткое. Десятки людей уже умерли или стояли одной ногой в могиле. Два спешившихся воина катались по земле, обмениваясь ударами кинжалов. Непонятно, чья стрела прилетела с неба и отскочила от шлема Уолтона. «Берегись!» – закричал Лайтфут. Руси бился где-то поблизости и тоже кричал, чтобы он быстрее вставал и отходил назад. Облаченный в кольчугу, шлем, в кожаных сапогах и с плащом на плечах, на него наехал всадник. Он пригнулся и ударил копьем сверху. Домерик, уже успевший немного прийти в себя, откатился в сторону, перехватил протазан и на обратном движении всадил лезвие прямо в брюхо лошади. Оно вошло на добрый фут. Конь захрипел, встал на дыбы, задергал передними ногами и начал заваливаться на бок. Всадник натягивал узду, пытался удержать его, но потом, сообразив, что этого не выйдет, выдернул ноги из стремян и спрыгнул. Вот только неудачно он это сделал. Как был, снизу, Болтон крутанулся, проехавшись коленями по сырой земле, и ударил протазаном, вкладывая в движение всю силу и полную массу тела. В тот момент он почувствовал уверенность, что все вышло просто идеально, ловко и умело. Инерция его развернула, но он с мрачным удовлетворением успел заметить, как перерубил противнику ногу прямо в колени. Ступня и голень с икрой в сапоге осталась стоять на земле, а верхняя часть соскользнула по ней, как по маслу, и ткнулась в землю. Из обрубка ударил фонтанчик крови. «Моя нога!» — потрясенно прошептал воин, неверяще смотря вниз. Впрочем, смотрел он недолго, ровно столько, пока не упал. Лицо его вмиг побледнело, а губы посерели. Лайтфут налетел на него и небрежно, добивая, ткнул мечом в прорезь шлема. «Уолтон, сюда!» — кричал откуда-то сверху Руси Рисвилл. Битва уже давно рассыпалась на сотню отдельных схваток. Кто-то наскакивал, отпрыгивал, наезжал на коне и появлялся с самых неожиданных сторон. Рик крутил протазаном и медленно пятился назад, к своим. Враги заметили его дорогие доспехи и решили или добить, или взять в плен, рассчитывая на выкуп. Они лезли со всех сторон. Двух из них парень успел успокоить и уложить на землю. Но вот третий появился откуда-то сбоку и его клинок проскрежетал по наплечнику, заставив выругаться и сбиться с ритма. Он оказался слишком близко, а протазан с длинным древком разворачивался так медленно. Рик попробовал разорвать дистанцию. Щит с когда-то белым, а ныне непонятно какого цвета барсуком ударил прямо в забрало. От удара у него все закрутилось в голове, во рту появилась кровь, и парень упал назад, прямо на спину. Как он ни пытался, оружие в руках удержать не удалось. «Сдавайся, сир, ты мой!» Рыцарь завис над ним. Рик в прорезь забрал и видел его плохо, а слышал и того хуже. «Что?» — крикнул он, стараясь потянуть время. «Сдавайся!» — проревел в ответ мужчина и его меч замер напротив горла. Кажется, ничего другого не оставалось. «Ух!» С протяжным хриканьем молот малыша Тома ударил рыцаря в панцирь, сминая железо и грудную клетку. Мощные руки подхватили Домирика. Железные икры и Лайтфуд вдвоем поставили его на ноги и немедленно оттащили назад, под защиту подтянувшихся всадников. Рик мотал головой и кричал, чтобы ему дали оружие. Рок что-то пел где-то вдали. Домирик толком его и не слышал. Воздух вспарывали редкие стрелы. «Рик! Рик!» — кричал железные икры, и лишь после того, как сильные лапищи еще раз схватили его за нагрудник и сильно тряхнули, Болтон окончательно пришел в себя. Он поднял забрало вверх, сплевывая кровь и выбитый зуб. Голова кружилась. Уолтон качался, как пьяный, то приближаясь, то отдаляясь. И земля ходила ходуном. «Отходим, Рик, отходим, парни!» Надрывался железные икры. Кажется, он единственный, кто не потерял холодную голову. Домирик понял, что увлекшись, едва не погиб, да и дело повисло на волоске. Уйти они не успели. Западные рыцари устремились к ним со всех сторон. Они накатывали, как оживший вал. Железные икры подхватил с земли чье-то копье, размахнулся, выдохнул и резко метнул его вперед. Оно попало в пах одному из врагов и откинуло его назад. Рисвилл стоптал еще одного, шальная стрела заставила окосеть третьего, но основные силы лишь приближались. Домирик огляделся и понял, что не успевает. Что ж, не так все плохо и вышло. Страха парень не чувствовал. Кто-то, кажется, желтый снег, вложил ему в руку его же собственный меч. Где он его нашел? Парень поерзал ногами, занимая наиболее устойчивое положение, поднял клинок вверх и приготовился. «Уходи, Рик!» Откуда-то сбоку вынырнул Торухин Карстерк. Он, как бешеный, вращал над головой топором. От его ударов во все стороны летели щепки и кровь. За ним следовал с десяток всадников. Они проскакали вперед и заслонили Болтона. У них появился шанс и немного времени. «Быстрее, быстрее!» — надрывался Уолтон, чуть ли не насильно закидывая его в седло. «Кажется, ранее Мерин принадлежал Герберу Кабану. Там Тор, мы его не бросим». «Нет, ему уже не помочь, его окружили». Уолтон дернул за уздечку его коня и потащил из боя. Малыш Том тяжело бежал рядом, придерживаясь рукой за седло, одновременно не давая парню спрыгнуть. Домирик оглянулся назад и увидел, как Карстерка сбил на землю какой-то рыцарь в темно-зеленых доспехах. А потом он просто скакал среди других всадников обратно к холму и старался не думать о том, что предал друга, что не выручил его, бросил и оставил одного. Уорвик вытащил их из боя. Возбужденные, воодушевленные, они осадили коней рядом с лордом Болтоном. Кажется, один лишь Домирик да Русерисвиллу считали, что жертвы того не стоили. Все остальные встретили их криками радости, словно они добились важной победы. Юный Болтон поначалу прикидывал, что его люди полегли чуть ли не полностью. Но нет, оказалось, что он ошибся. По одному, по трое, четверо к ним присоединялись все больше всадников, и тогда парень понял, что больше сотни смогли вернуться обратно. «Ос, помоги снять шлем», — Домирик нашел взглядом оруженосца. «Что там у меня с лицом?» Парень не на шутку обиделся, когда его не взяли на вылазку, но сейчас бросился вперед, помогая разобраться с кожаными ремешками. «Ссадина на лбу, сир Домирик», — быстро сказал он и спустя некоторое время добавил. «Кажется, ничего серьезного, а кровь уже запеклась. Привести мейстера позже». Воздух казался невероятно вкусным и свежим, и хотя запах крови, пота и смерти перебивал все остальные, дышать было одно удовольствие. Юный Болтон пощупал лицо, глаза в порядке, да и зубы все, кроме одного, на месте. Вот только нос раздулся. Неплохо отец не смог сдержать облегчение, когда его увидел. «Вы хорошо поработали, вина», — громко требовал Русерисвиллу. И на самом деле, их удар принес немало пользы. Даже располагая всего двумя сотнями, они сумели многого добиться. Фланг выровнялся, северяне, получив передышку, перестроились и теперь могли продержаться еще какое-то время. Прореху в строю заняли мечники из резерва. Здесь стало спокойней. Множество трупов, которые образовывали целые завалы, мешали вражеской коннице, и она не могла сражаться во всю силу. Теперь Гловеру и Хорнвуду будет легче. Все вернувшиеся были забрызганы кровью, возбуждены и, по примеру Рисвилла, требовали пить. «На вас было любо-дорого посмотреть, сир», — счел своим долгом заметить Фрей. «Человек 300 мы там положили», — Уолтон жадно припал к меху, и вино потекло по его панцирю. «Так оно и есть, если не больше», — сказал кто-то со спины. «Великолепный маневр». Лорд Болтон молчал, осматривая поле битвы. Торухин остался там, Домирик не смог промолчать. «Будем надеяться, что он жив», — не поворачиваясь, откликнулся отец. И чем больше он смотрел, тем больше тревоги проступало в чертах его лица. Домерик ощупал себя еще раз. Кажется, все хорошо, и ран нет. У него был помят правый наплечник, да и гребни в виде мечей на шлеме кто-то сбил. Кажется, это уже становится традицией, он терял их в каждом бою. Не кори себя, Рик. Надежная рука Руси опустилась ему на плечо. Все прошло, как прошло. Ты или я поступили бы для него схожим образом. Торухин молодец. Мы бросили его. Нет, не бросили. Отступили. Останься мы и все бы там легли. Кому с этого польза? Поддержал брата Роджер. Они замолчали. Несмотря на успех, говорить Домерику не хотелось. Лайтфут, отправляйся к Сиру Мандерли и передай, чтобы оттянул людей назад. Он вновь увлекается, приказал Руси Болтон. Не нравится мне, как все идет. Арвик Лайтфут ускакал выполнять приказ. Минут через 10 знамена с водяным Мандерли, башнями Фриев и волками Винтерфилла стали медленно пятиться назад. А вот люди под солнцем Карстерков не слышали, а может просто увлеклись боем. Как оказалось, лорд Болтон все сделал вовремя, словно почувствовав нешуточную опасность. Едва их правый фланг частично отступил, земля вновь вздрогнула. Из-за спин горцев, из-за трех псов Клигана вдоль реки выдвинулся вражеский резерв. На первый взгляд их там было около 6 или чуть меньше, сотен, на конях и в великолепных доспехах. Они буквально летели вперед, вытаптывая всех, кто стоял впереди, как северян, так и своих собственных солдат. Впереди несся знаменосец с желтым львом на красном поле. Трубы запели так величественно, словно Ланнистеры уже выиграли эту битву. Удар прославленной конницы Запада был страшен. Фланг Мандерли Карстерка рухнул, и его осколки разлетелись в стороны. 300 человек продолжали пятиться и каким-то чудом держали строй. «Стоим, вашу мать!» — надрывались офицеры. «Если хоть одна сволочь побежит, то все здесь сдохнем». Северян от полного поражения отделяло всего ничего. Маленький шажок, за которым уже виднелась пропасть. Лорд Руси не потерял самообладания и трезвого расчета. Посыпались приказы. Следовало спасать собственный центр и левый фланг, коль от правого ничего не осталось. К их холму все же сумел прорваться небольшой отряд, ведомый сиром Мандерли с Фреем. И как только они прошли в проходах между телегами, вперед выдвинулись копьеносцы Дредфорта. Рыцари Ланнистеров продолжали давить. Крик убиваемых людей взметнулся до небес. Как огромный камень, что скатывается с горы и продавливает снег, конница противника взяла вправо. Они проскакали так близко, что Домерик прекрасно видел даже мельчайшие детали. Великолепные латы им под стать скакуны. Прекрасные флаги, оружие и сила духа. Они сбились в единый, смертоносный кулак, и их выучки могли позавидовать боги. «Утес! Утес!» Казалось, все вражеское войско слилось в едином восторженном крике. Хвала старым богам, что лорд Руси успел развернуть копейщиков. На остатках последних сил центр устоял. Конница Ланнистеров, громыхая и сверкая во всем своем великолепии, свернула в сторону, затаптывая и чужих, и своих. Опоздая северяне с маневром хоть на немного, их бы уже ничего не спасло. «Лорд Тейвин! Старый лев!» — закричали люди, когда внушительный рыцарь взмахнул рукой, показывая коннице новое направление для движения. Его невероятные доспехи сияли золотом, красной эмалью и драгоценными камнями. Плащ укутывал коня по бабке, а он летел вперед, словно на крыльях. Следом за своим лордом западные рыцари поскакали вдоль фронта, уходя от лучников северян, которые принялись закидывать их стрелами. Битва закончилась сама собой. Все настолько выдохлись, что буквально не могли поднять и меча. Войско севера сразу же начало организованный отход. Незначительные стычки продолжались еще несколько часов, а потом противник резко, как по сигналу, оттянулся назад, дав возможность остановиться на ночлег, отдохнуть и перевязать раны. Утро застало их на марше. По Королевскому тракту, вдоль реки, они продолжали отходить к близнецам. На поле боя северян пришло около 16 тысяч, против более 20 у противника. Теперь их осталось меньше 14. Лорд Хорнвуд и Харрион Карстерк, судя по всему, погибли. Лорд Сервин и Инис Фрей, кажется, тоже. И что хуже всего, не было ничего известно про Торухина. Часть воинов Кархалда уцелела, но никто не знал, что случилось с младшим Карстерком. Домерик устало сутулился в седле и молил старых богов, чтобы его друг попал в плен, а не погиб. А еще расстались с жизнями Гербер Кабан и Молчун, верные его воины. Желтый снег и малыш Том уцелели, и теперь Домерик раздумывал, как же их поощрить. Хотя, все те, кто принял участие в той вылазке, заслуживали награды. Они проиграли битву у Зеленого Зубца, и поражение вышло тяжелым. И все же Руси Болтон сумел сохранить ядро войска, практически всех своих дредфордцев и выполнить приказ Робба Старка. Он сделал главное, можно сказать, невозможное, то, что от него требовали. И теперь дело оставалось за Роббом Старком и теми, кто ушел вместе с ним к Риверону. Глава 14. Красные клинки. Время не стояло на месте, и оно меняло Домерика Болтона. То, как он провел бой на Зеленом Зубце, как и что из этого вышло, заставило парня задуматься. Он считал, что увлекся и потерял голову, из-за чего Торухин, спасая его, попал в плен. А еще он твердо верил, что был недостаточно хорош. И теперь каждый день, если выпадала возможность, рыцарь тренировался. Чаще всего в этом деле помогал Руси Рисвилл, Малыш Том или Желтый Снег, иной раз Хок Клок или вообще, он оборонялся от 2-3 противников одновременно. Да и с новым знакомым, Сиром Бинфри Фреем, сражаться оказалось интересно. Все это происходило на привалах или в те моменты, когда красные клинки разбивали лагерь. Многое прошло за это время. Тейвин Ланнистер вроде бы разбил Руси Болтона, но буквально сразу же отступил, узнав о том, что Робб Старк во главе лучших людей отправился к Риверону. И Тейвин Ланнистер повел к Харренхоллу все войска, торопясь успеть на помощь сыну, Джейми Цареубийце, осаждавшему Риверон. Тейвин не жалел ни себя, ни людей. Он гнал войска, бросая на дороге раненых и обессиленных. Северяне отступили к близнецам, где остались надолго. Замок выглядел мощным и мог похвастаться немалым богатством, но там проживало столько фреев, что очень скоро река от них стала подташнивать. Лорду Фрею исполнилось 90 лет. За это время он успел зачать и вырастить свыше 20 сыновей, столько же или даже больше дочерей, 40 или около того внуков и чуть меньше правнуков. Бастарды старого Уолдера, бастарды его бастардов, внучатые племянники, снохи, зятья, всех их было слишком много. Домерик провел в близнецах неделю, в основном пируя и залечивая свои несерьезные раны. Один раз отец взял его на охоту, на западном берегу Зубца было вполне безопасно. Ночи ему скрашивала ласка, честно сказать, без нее жизнь казалась хуже. Она не только согревала кровать, Рик чувствовал к ней несомненную симпатию и благодарность. В битве на Зубце северяне потеряли свыше 2000 человек. Рик восхищался отцом, тем, как он все провернул и тем, что верные дредфордцы практически не пострадали. Лорд Болтон умел защищать и вознаграждать своих людей, и они это видели. По окончании недели Домерик все же сумел убедить отца позволить ему выбраться из близнецов и напасть на отставших врагов. В свое распоряжение он получил 300 конных. Дредфордцы составили костяк и основу отряда. Кроме них туда вошли 50 всадников из родников с Руси Рисвиллом, 30 из Бараухала и дюжина из близнецов. Последними командовали Уэйлин и Бинфри Фрей. Их сумел навязать лорд Уолдер, доказывая, что война происходит на его землях и за всем нужен пригляд. Уэйлин приходился 14-м по счету сыном лорда переправы. Его возраст приближался к 40, он был большой любитель выпить и обладал спокойным нравом. Несмотря на разницу в возрасте, он как будто не имел ничего против старшинства Болтона. Бинфри успел получить рыцарские шпоры и числился 16-м сыном старого Фрея. Он родился от девицы из дома Разби. На его одеждах был вышит личный герб, 4 синих квадрата. Лорд Руси не позволил Домерику командовать в одиночку. Верный и рассудительный Хок Клок отправился вместе с ним, советуя, помогая, а когда и сдерживая. Его отряд стали называть «красными клинками». Поначалу это казалось шутливым прозвищем, но со временем оно прижилось и люди сами, без приказа, один за другим, начали выкрашивать личное оружие в соответствующий цвет. На войне воины быстро зарабатывают себе имя. Юный Болтон делал все возможное, чтобы прославиться и побольнее ударить врага. К сожалению, целая неделя оказалась потерянной. Ланнистеры успели уйти далеко, и все же, множество пехоты и раненых отстало. Кто-то заблудился, а иные и дезертировали. Красные клинки действовали на огромном пространстве от места битвы на Зеленом Зубце до самого Рубинового Брода. Слева равнину ограничивали лунные горы, а справа – река. Двигаясь к югу, отряд миновал место недавней битвы. Домерик словно воочию увидел и вспомнил, какие и где стояли войска, и как все происходило. Было пасмурно и уныло. Шел небольшой дождик. Ветер пригибал к земле подросшую траву. Во время сражения здесь все вытоптали, вдобавок накидав немало тел. За прошедшие дни сюда добрались отдельные люди в поисках поживы. Птицы и дикие звери довершили начатое. Место напоминало пекло, как его описывали мастера, да и запах здесь стоял соответствующий. Увидев передовых всадников, мародеры торопливо разбежались. Люди Хокка поймали нескольких, но те ничего важного не знали, оказавшись крестьянами из ближайших разоренных деревень. «Если вы не против, сир Домерик, то я советую отпустить этих бедолаг», — попросил Уэйлин Фрей. «Они принадлежат близнецам и успели настрадаться». Домерик не видел причин, чтобы отказывать Фрию. Понятное дело, что он заботился о тех, кто платил его отцу налоги и снабжал замок едой. Он и сам бы поступил схожим образом, происходи дело в окрестностях Дредфорта. Война прошлась тут основательно. От многих деревушек и поселений остались одни головешки, и все же край немного ожил. Не так давно, когда две армии вцепились друг в друга, здесь все замерло. А вот сейчас оказалось, что и живые остались, и скотину у них увели не всю, и не все так плохо. Сопровождающие его северяне и люди близнецов здесь и остановились. На поле боя осталось немало ценных вещей, и собрать их выглядело здравой идеей. Поначалу Домерик чувствовал, что ему не хватает опыта. Он ни капельки не стеснялся обращаться за советом к Хокку, которого знал чуть ли не с пеленок. Правда, следил, чтобы посторонние этого не видели. Локт подсказывал, а Домерик отдавал приказы. Красные клинки неплохо себя проявили, устраивая засады, вырезая фуражиров, разведку и отряды прикрытия. Несколько раз им пришлось солоно, но в целом, особых трудностей не возникло. Тейвин Ланнистер обращал все внимание на Риверен, и его мало волновало то, что происходит к северу от Рубинового Брода. На привалах Домерик обходил людей, интересовался их нуждами и мечтами, помогал в невзгодах и разделял радости. Он замечал, что завоевывает их сердца. В верности дредфорцев он и так не сомневался, но теперь видел, что они все больше считают себя людьми младшего Болтона, а не старшего. Иногда приходилось вешать насильников и воров. Хокклок не стеснялся, выбивая из пленников необходимые сведения. Не обошлось и без неприятностей. Один из всадников Фриев был замечен на воровстве. Домерик приказал отрубить тому руку. Решение далось нелегко, но его авторитет укрепился, да и дисциплина улучшилась. Правда, Уэйлин Фрей обиделся. «Вот ты и заимел собственный отряд, Рик», — сказал ему как-то раз Локк. «Еще немного, и они пойдут за тобой в огонь и воду. Не все же, может и не все, но людей я знаю, да и не оглох еще. Даже сир Бинфри не прочь продолжить служить под твоей рукой». Красные клинки добрались до Рубинового Брода. Разлившаяся на добрую милю река неспешно текла на восток, над водой летали чайки, а на той стороне к небесам поднимались многочисленные дымки от костров. Враги окончательно отступили за реку и как будто не имели ничего против отдать северный берег. «Какие будут приказания, сир?» — спросил Магвар Рок, один из офицеров, отвечающий за разведку и успевший стать его правой рукой. Он поглаживал роскошные усы, опускающиеся ниже подбородка. Рядом с ним на коне сидел невысокий и крепенький Нет Куница. Этот заведовал фуражерами и провизией. «Выдели людей, Магвар», — подумав, решил Домерик. «Отправь десяток вниз по течению, а десяток — вверх. Пусть проверит местность. Будет исполнено», — дредфортец ускакал. Домерик успел заметить, как Хокклок едва заметно прикрыл глаза. Это значило, что он все делает правильно. Хокк вообще постоянно вбивал в него один неизменный и простой принцип – не стоит полагаться на удачу, и не стоит расслабляться. Весьма полезно окружать себя разведчиками, рассылая их во все стороны и зная, что происходит в округе. Необходимыми силами на штурм Брода Домерик не обладал, да и его лорд-отец строго запретил любые попытки пересечь реку. К вечеру, прояснив обстановку, красные клинки отступили. Они миновали перекресток, где начиналась высокая дорога, ведущая в долину. Когда-то здесь находился внушительный трехэтажный постоялый двор из белого камня. К нему даже небольшая колокольня примыкала, а чуть дальше имелась деревенька на полсотни дворов. Ныне от всего этого остались лишь почерневшие от огня и посеченные дождями развалины. На висельнице качался скелет. Кажется, это была бывшая владелица гостиницы Маша Хедль, которую приказал повесить лорд Тейвин за соучастие в похищении сына, карлика Тириона. «Ланнистер всегда платит свои долги», — буркнул сир Бинфри Фрей, косясь на висельницу. «И северяне», — заметил Руси. Хокклок лишь усмехнулся в бороду. Еще два дня отряд двигался строго на север, стремясь обезопасить себя от возможных неприятностей. А потом, по совету Уэйлина Фрея, прекрасно знающего округу, Красные клинки ушли с тракта в сторону и заняли деревушку Узкая Межа. Некогда там стояла сотня домов, но сейчас осталось не больше трети. Жители поначалу разбежались, но увидев среди знамен две башни близнецов, осмелели и стали возвращаться. Здесь они и остановились. Люди и кони устали. Им была необходима передышка, баня и возможность перевязать раны. Отрядный кузнец по имени Ран не принялся перековывать коней. За эти месяцы, что они провели, очищая край от ланнистеров, многое успело произойти. Домерик и его люди получали вести с задержкой, их привозили гонцы из близнецов вместе с приказами или советами отца. Прежде всего, в столице казнили лорда Эддарда Старка. Новость буквально взбудоражила всех северян. Люди ощущали не только гнев, но некоторую растерянность, не зная, что делать дальше. Все решили за них и решили в другом месте. Северные и речные лорды сняли осаду с Риверона, и в его стенах провозгласили Робба Старка королем Севера. Отец, не доверяя бумаге, писал об этом мало, но даже по намекам Домерик сообразил, что он такому повороту событий не сильно обрадовался. А вот старый Фрей буквально ликовал. Еще бы ему не радоваться, коль скоро оказалось, что одна из его дочек теперь получит в мужья короля. В близнецах не скрывали удовлетворения. Да и два Фрея, что сопровождали красных клинков, частенько любили поговорить об этом. Пришла весточка от Торухина Карстерка. Друг выжил, попал в плен и сейчас находился в Харринхолле, вместе с другими пленниками. Сам Тейвин Ланнистер после разгрома армии Джейми раздумал идти дальше. Он задержался в замке. Люди уже успели назвать это событие Харринхольским сидением. По слухам, лорд Тейвин дожидался, когда в Утесе сформируется еще одна армия. Ренли Баратион объявил себя королем и вместе с армией Простора перекрыл подвоз провизии к Королевской гавани. Толком никто не знал, что он собирается делать, но ходили слухи, что он намерен идти на столицу. Впрочем, часть людей считала, что вначале новый король захочет разобраться с Тейвином Ланнистером. «О таком можно лишь мечтать», — заметил Руси, когда они узнали эту новость. «Если Ренли Баратион двинется на Харринхолл, то старый лев окажется меж трех огней, между королем Роббом в Риверроне, армией твоего отца, Рик, и между Баратионами и Тиреллами. Хотел бы я посмотреть, как он будет выкручиваться. Сомневаюсь, что так выйдет», — покачал головой Хокк. «Ему куда выгоднее посмотреть, как мы с Ланнистерами будем перемалывать друг друга на речных землях. А совсем недавно мистеры из цитадели в Староместье разослали воронов, духово лето закончилось. Началась осень, хотя по погоде это пока не особенно чувствовалось. И, конечно, комета на небе никуда не делась. Она разрослась и теперь каждую ночь буквально пылала, вселяя тревогу и опасения. Именно в Узкой Меже Домерик и его отряд дождался трехтысячный авангард наступающих северян. Им командовал сир Виллис Мандерли. Король Робб приказал Руси Болтону выдвинуться к Рубиновому Броду. Передышка закончилась. «Как там с Торухином, Домерик?» — спросил сир Виллис, поглядывая на юношу с немалым интересом. Сам Болтон не имел ничего против некоторого панибратства. Толстый рыцарь вызывал симпатию, да и старше был в два раза. Они с ним двигались примерно посередине наступающего на юг авангарда. Их лошади шли стремя к стремени, разбрызгивая мутную воду из многочисленных луж. Азрик отстал на полкорпуса. Красные клинки со знаменами, шутками и прибаутками находились за спиной, во главе Руси Рисвилла, Хокка и двух Фреев. Сир Виллис всерьез рассчитывал, что Рик не сегодня-завтра наконец-то будет помолвлен с его старшей дочерью, а может и с младшей. Он с чистым сердцем оставлял Болтонам возможность окончательного выбора. Домерик знал, что нравится пузатому рыцарю. Тот уже сейчас смотрел на него как на будущего зятя. Вот и сейчас сир Виллис расспрашивал про Торухина. Конечно, это его интересовало, но не сильно. Гораздо больше ему хотелось узнать, не надумал ли лорд Руси что-нибудь по поводу его дочек. Он по-прежнему в Харринхолле. Его захватил в плен Джаспер Кролл, присяжный рыцарь на службе лорда Серрета, одного из знаменосцев Утеса. Он оказался жадным и затребовал выкуп в размере 500 драконов, пояснил Домерик. «С деньгами я уже отправил Арвика Лайтфута. Мы с Руси рассчитываем, что через недельку-другую увидим Торухина. Да уж, сумма немалая, а времена нынче непростые. А что лорд Карстерк? Почему он не платит за собственного сына? Да тут разницы нет, что я заплачу, что лорд Кархалда», признался Домерик. «Просто я все сделаю быстрее, ведь мы с Руси почти сразу узнали, что Торухин выжил и находится в плену. Ему нет смысла проводить лишние дни в темнице. Я заплатил. Со временем лорд Рикард долг вернет. Очень великодушно, серьезно заметил Мандерли. Такие поступки красят истинного рыцаря. Спасибо, сир. Пустяки, благодушно отозвался толстяк. Сир Виллис поправил заколку на плаще в виде серебряного трезубца с изумрудом, еще раз одобрительно кивнул и пошевелился в седле. Конь недовольно всхрапнул и присел на задние ноги. Домерик его мельком пожалел, возить такого внушительного седока было не так-то просто. Ваша щедрость под стать вашей отваге. За эти месяцы вы многого достигли, сир Домерик, и ваше имя на слуху. Многие превозносят Красного Клинка и считают, что вы второй по силе из тех, кто со временем заменит нас, стариков, Мандерли хохотнул. Сдается мне, север перейдет в надежные руки. А кто же первый? Спросил Рик, хотя и сам знал ответ. Король Роб снискал неувядающую славу, серьезно ответил рыцарь. Его деяния войдут в историю. Молодой волк показал всем ярость севера. Так и есть, с неохотой признал Болтон. Говорить такое было не очень-то приятно, но против правды не попрешь. Роб Старк, надо отдать ему должное, действовал крайне умело и бесстрашно, и за это время достиг удивительно многого. Он выиграл битву в Шепчущем лесу и пленил цареубийцу. Правда, тот даже проиграв, так просто сдаваться не собирался и успел зарубить немало северян. В их число вошли Дарин Хорнвуд и Эддард Карстерк. Домерику было искренне жаль здоровяка, хотя он и не приходился ему другом. И лорда Рикардо было жаль, он уже лишился двух сыновей, а самый младший продолжал оставаться в плену. Интересно, сам-то Торухин узнал о смерти братьев, а Алис, до которой уже наверняка дошли вести, как все это пережила и что она чувствовала. Домерик думал о таких вещах и сочувствовал другу и его сестре. А еще Роб Старк выиграл лагерную битву, снял осаду с Риверона и освободил из плена своего дядю, лорда Эдмара Талли. И он стал королем. Чуть более чем за месяц Роб Старк и его люди изменили ход войны, и теперь уже северяне стали думать, что выигрывают. Он вселил в них уверенность. Да, он прославился. Домерик с горечью подумал, что сильно отстал в этой своеобразной скачке. Ему досталось совсем иное – поиск обессилевших, больных, раненых, различных дезертиров и прочих проходимцев, которых бросила отступающая армия. И хотя за это время он выиграл несколько мелких стычек, они и близко не шли в сравнении с деяниями Старка. «Ничего, не унывай, и на твою долю славы хватит», – сир Виллис потрепал его по плечу, и его жест выглядел так естественно, что сам Болтон не имел ничего против. «Начинаешь ты хорошо, и с Красными Клинками получилось достойно, надеюсь». Домерик, находясь в Браавосе и Пинтосе, немало слышал про легендарные наемнические отряды, младшие сыновья, сыны Ветра и, конечно же, Золотые Клинки. Если его Красным Клинкам удастся завоевать хоть толику их известности и славы, он будет счастлив. «Моя доченька тебе больше не писала?» После рва Киллин, там сир Виллис передал ему письмо от Вины. Хорошее было письмо, и он на него ответил. Совсем недавно Вина через близнецы прислала еще одно, небольшое и куда откровенней. «Милый Домерик, я чувствую, что соскучилась по вам», имелись там и такие строки. Девушка явно решила напомнить о себе более решительно. Обдумав еще раз и решив, что ничего зазорного в письме нет, Болтон признался. Написала совсем недавно. Пишет, что скучает. Вина, она такая, смелая и умная, одобрительная улыбка появилась на лице толстяка. Он сразу же спохватился, наверняка подумав о чести дочери. И верная, да и целомудренная. Она станет тебе хорошей женой, уж можешь мне поверить, Рик. И с детками все сложится замечательно. У девиц рода Мандерли никогда не возникало трудностей с зачатием и родами, он говорил откровенно, как обычно говорят между собой хорошо ладящие мужчины. Уже по одному этому Домерик судил, что даже сейчас сир Виллис относится к нему чуть ли не как к сыну. Правда, такое отношение сулило не только пользу, но и возможные неприятности. Если помолвка не состоится, то сир Виллис наверняка посчитает себя оскорбленным. Авангард двигался неспешно. Все эти дни Домерик проводил с сиром Мандерли, любившим поговорить о своих дочках, о силе и богатстве Белой Гавани. Руси Рисвиллу, который обычно ехал позади вместе со Зриком и Хокком, и все прекрасно слышал, в такие минуты наклонял голову, скрывая улыбку. Эти разговоры о Вине или Вилле сир Виллис заводил уже не в первый раз, весьма откровенно рассуждая, как много могут получить их дома от будущего союза. Он не стесняясь расписывал достоинства дочерей, и с его слов они выходили лучшими девами Вестероса. А еще он успел зазвать Рика и Руси в свой шатер, где подчивал прямо-таки по-царски. По его глубокому убеждению, Прекрасная выпивка и добротная еда должны были склонить сердце Домерика в нужную сторону. «Вина мне нравится, сир Вилас», снова, как делал уже не раз, признался Рик и так же, как и раньше, добавил. «Мой лорд-отец не торопится принимать решение. При встрече я напомню ему об этом. Будет славно, если на сей раз он тебя услышит», с надеждой откликнулся сир Вилас. «А то в близнецах он все время избегал таких разговоров. Не знаешь, может, у него для тебя есть на примете иная дева», Мандерли говорил открыто, но Домерик понимал, что собеседник не так прост, как кажется. «Не знаю, по крайней мере, ничего подобного не слышал. Еще услышишь, если вновь посетишь близнецы. Старый Уолдер Фрей не раз вспоминал о тебе и даже ставил в пример своим сыновьям». Домерик кивнул, промолчал и, привстав на стременах, оглядел марширующее войско. Сотни вымпелов и флагов двигались по дороге. Люди шли и шли на юг, неторопливо, но настойчиво. Где-то позади грубые простуженные голоса разухабисто выводили «Медведь и прекрасная дева». Авангард северян достиг Рубинового брода. Сир Вилас сразу же приказал начать копать рвы и устанавливать колья, защищаясь от возможного нападения. Работа закипела. Весь берег стал походить на развороченный муравейник. Красные клинки разбили лагерь немного в стороне, у подножия холма, который неплохо защищал от ветра. Тем более, там бил ключ с холодной и вкусной водой. Домерику поставили шатер, вокруг которого расположились все остальные. Хок-Клок разослал во все стороны дозоры. Еще один гонец отправился к Руси Болтону с вестью, что они достигли брода, не встретив сопротивления. 3 дня прошли совершенно спокойно. Враги не тревожили, хотя ночью на противоположном берегу загорались сотни огней. А потом во главе основных сил прибыл лорд Болтон. Впереди двигалось знамя с ободранным человеком Дредфорта. Там же находился и его отец, среди нескольких лордов и знатных рыцарей. Их встречали всем лагерем. «Добро пожаловать, лорд Болтон», — первым говорил сир Мандерли. «Мы заняли северный берег брода, как вы и приказывали». «Хорошо, потери есть, незначительные. 4 человека пропали, 2 утонули, несколько отравились какой-то дрянью. В общем, ничего существенного». «Ясно. Вы славно потрудились, сир Вилас». Теперь лорд Болтон подошел к Домерику и положил руку ему на плечо. «И ты хорошо проявил себя. Я доволен». «Спасибо, отец, я старался. Я желаю осмотреть лагерь», — заметил лорд Болтон, вновь поворачиваясь к Мандерли. «Вот и все приветствия, хотя с сыном он не виделся 2 месяца. Вечером, когда лорду Болтону поставили отдельный шатер, он собрал всех военачальников. Во главе стола сидел сам лорд Руси. Его окружили северяне, лорды Талхарт и Главер, сир Вилас, Роджер Рисвилл, Роннил Стаут и Кайл Кандон. В стороне скромно молчал мистер Медрик. Ранее он служил Хорнвудом, но после битвы на Зеленом Зубце перешел к лорду Дредфорта, занимаясь воронами и лечением. Одну часть стола занимали Фри, Джеред, Хастин и Харрис. К родне подсел Уэйлин. Домерик обратил внимание, что у отца появился оруженосец, Илмар Фрей, младший сын лорда Переправы, который был помолвлен с Ирией Старк. Сейчас он стоял у входа со Зриком Лайтфутом. Мальчишки негромко посмеивались, что-то обсуждая. Железные Икры и еще несколько офицеров расположились рядом с Домериком, Руси, Хокком и Бинфри Фреем. В очаге на вертеле неторопливо вращался молодой бычок. Повар поливал его каким-то травяным соусом. Запах стоял восхитительный. Жир трещал, падая в огонь. После того, как мы выдвинулись из близнецов, нас догнал гонец. «Лорд Станнис Баратион рассылает письма всем домам Вестероса», сказал Талхарт, и потому, что отец сидел совершенно беззвучно, Домерик сообразил, что тот все знает. Во-первых, лорд Станнис во всеуслышание заявляет, что король Джоффри, принц Таммин и принцесса Мирцелла родились благодаря ужасной кровосмесительной связи королевы Серси и ее брата, цареубийцы. Часть присутствующих заволновалась. Для тех, кто прибыл с отцом, новость не являлась свежей. А вот для самого Домерика, Руси, сира Вилиса и Уэйлина Фрия это прозвучало неожиданно. «Вы уверены в этом, лорд Талхарт?» – спросил Мандерли. «Так утверждает король Станнис Баратион», – заметил Руси Болтон, делая небольшой глоток вина. «Это его слова, а не мои». «Да, Станнис Баратион не только осмелился бросить такие обвинения, но и провозгласил себя королем», — добавил Талхарт. «Значит, сейчас у нас 4 короля», — ехидно улыбнулся Джаспер Фрей. «Нам нет дела до других королей», — нахмурился Робет Гловер. «У нас есть свой собственный». Новость вызвала немало споров за столом. Впрочем, все достаточно быстро успокоились. Война приучила к тому, что положение дел может перевернуться в любой миг. Мясо приготовилось. Слуги нарезали его большими кусками и раскладывали по тарелкам. Оно исходило соком, а корочка так аппетитно хрустела под ножом, что Домерик почувствовал, как его рот наполняется слюной. Он решил отдать должное еде, хотя услышанное ему и не понравилось. Надо же, принцесса Мирцелла незаконная дочь. Ему совсем не хотелось верить в подобное. Одно дело Джоффри, на него плевать. Но Мирцелла казалась такой утонченной, такой далекой от подобной грязи. «За север», — негромко произнес лорд Болтон, поднимая кубок с вином. «За север», — громыхнул стол. В канделябрах оплывали свечи. Все пили и ели. Все чаще слышался смех и радостные шутки. Они выполнили приказ короля Робба Старка, достигли Рубинового Брода и теперь могли наслаждаться заслуженным отдыхом. «Что ты обо всем этом думаешь?» — спросил Домерик, когда они остались вдвоем. Все гости разошлись. Слышалось, как недалеко у входа Хок-Клок и железные икры продолжают что-то обсуждать. Лорд Руси, сняв сапоги и верхнюю одежду, полулежал на невысокой кушетке, застеленной шкурами. В его прозрачных глазах играли отблески огня. Вестерос бурлит, как котелок на огне. Станнис провозгласил себя королем и разослал всем лордам письма. И сейчас многое может поменяться. Ты веришь в это? Насчет Джоффри и остальных детей Серси? Абсолютно неважно. Лорд Болтон откинулся на спину, сложил руки на груди и задумчиво посмотрел на тканевый потолок. Камень уже брошен, и теперь Ланнистерам будет нелегко доказать обратное. Их репутации нанесен весомый урон. Хотя, если они победят, все эти обвинения потеряют всякую силу. Но ты, кажется, чем-то недоволен. Получается, что и принцесса Мирцелла дочь не Роберта, а цареубийцы. Ну и что, ты же сам говорил, что все может измениться. Теперь она не Баратион, а Ланнистер. Ему совсем не хотелось называть девушку Уатерс. Тут ты прав. Но мы, как и раньше, будем ждать. Кстати, что говорят в авангарде о короле Робби? Отец неожиданно переменил тему. Домерику было, что ответить, и этот вопрос не застал его врасплох. Лорд Болтон всегда считал, что командир должен знать, о чем думают и мечтают его подчиненные. Иначе никакой он не командир, и не может управлять людьми. Они радуются и гордятся, отец. Сочиняют песни и вспоминают величие Севера до тех дней, пока Торухин Старк не преклонил колено перед Айгоном Таргариеном. А ты, Роб, взлетел высоко, этого не отнимешь. Домерик налил в чашу вино, отпил глоток и задумчиво покатал его на языке. Он популярен и все в него верят. Верит в то, что он сможет завоевать победу. Война многих возносит, особенно в самом начале. А что ты об этом думаешь? Плесни-ка и мне. Лорд Болтон выпил и помолчал. Ранее мы воевали, защищая нашу честь и лорда Эддарда Старка. Мы отстаивали попранные права. Провозгласив себя королем, Роб Старк сразу стал мятежником. Ты же видишь разницу? Хаем, с такой стороны я на это не смотрел, признался Домерик. Плохо, коли так, кто мешал подумать? Времени тебе хватало, или ничем иным, кроме как маханием меча, ты не занимался? Тон отца изменился. Теперь он показывал недовольство, и Домерик понял, что допустил промашку. Лорд Руси задержал на нем взгляд и решил, что пока хватит. Мне донесли, что это большой Джон Амбер первым предложил провозгласить нового короля. Никто о таком и не думал, но клич подхватили. Большой Джон, он такой, сперва делает, а потом думает. Для всех нас было бы куда лучше, если бы Роб не торопился с собственной коронацией. Кто мешал провозгласить себя королем после войны, заключив мир и вернувшись на север? Молодой рыцарь промолчал. Упрек отца выглядел справедливым. И все же, не все казалось таким однозначным. Дело в том, что последнее время сам Домерик немало думал и переживал о том, что его более взрослое и рассудительное я со своими подсказками и видениями уснуло окончательно. Все началось с Королевской гавани, и он с горечью начал верить, что больше не услышит второго Домерика. Но нет, тот не исчез, не забыл и не предал. Он просто затаился до времени, затих, собирая и копя силы перед рывком, перед тем, как преодолеть преграду. Что-то мешало и ему, и самому Домерику. Оно не давало вновь прикоснуться и почувствовать самого себя, какая-то стена, завеса или пелена. И все же он раскачивал и ломал это препятствие, пусть и не осознавая до конца его природу и того, что оно вообще существует. И в скорости что-то должно измениться. Он стоял на пороге чего-то нового, захватывающего и немного пугающего. Лорд Болтон еще долго расспрашивал сына о положении дел, прежде чем позволил ему уйти. Около входа в отцовский шатер Домерика ждал малыш Том. Он, заслужив доверие, теперь постоянно сопровождал молодого рыцаря. И сейчас, в новой кольчуге, хороших сапогах и добротном плаще, что делал его плечи еще более широкими, воин на полголовы возвышался над двумя дредфордцами, охраняющими лорда Болтона. «Кажись, непогода приближается, милорд», — заметил Том, поглядывая на небо. Было темно, и лишь редкие факелы рассеивали ночную темень. Низкие тучи заслонили небеса. В любой момент мог пойти дождь. Да и ветер трепал одежду все сильнее. Похоже на то. «Ладно, Том, пошли. Как там парни? Поужинали?» «Отлично поужинали, милорд». Круглый Дик приготовил отварную баранину с чесноком, обжарил репку в масле и испек свежий хлеб. Да и по кружке эля с ломтем сыра каждый получил. Все в отряде знали, что малыш Том всегда воодушевлялся, когда разговор касался еды. Поесть он любил. Только дураков, чтобы шутить по этому поводу, не находилось. Векс красавчик отдал долг Бору, отдал. Хорошо, Домерику действительно нравилось знать буквально все, что происходило в его отряде. Тем более, люди, проверив, что это идет на пользу, охотно делились с ним даже мельчайшими новостями. Они двинулись между телег и походных костров. Домерик торопился в свою палатку. Вместе с основным войском к нему приехала Лорна, и сейчас она, чистая, охочая и веселая, наверняка ждет его в шатре. Вполне возможно, как она любит, ласка уже разделась и залезла под одеяло. Болтон улыбнулся этим мыслям. Глава 15. Ломая стену. Кажется, на лодке Торухин, заметил Руси, прищурив глаза. По бороде и волосам похож, только оброс сильно. А вот солнце на одежде я что-то не вижу. Домерик также смотрел вперед, через воду. Они с другом стояли на берегу Рубинового брода. Он и раньше казался немаленьким, но сейчас в верховьях северней близнецов все чаще шли дожди, и вода стала прибывать. Дальний южный берег тонул в вечерних сумерках. В низинах начал скапливаться туман. Множество огоньков горели тут и там. К небу поднимались струйки дыма. В воздухе все сильнее чувствовалась сырость, которая перебивала запах готовящейся в лагере похлебки. Брод охраняли хорошо. На противоположной стороне противник понастроил временных укреплений, вырыл ямы, соорудил завалы из бревен и частоколы. Выходы из воды и подъемы на высокий берег вообще выглядели как хорошо защищенные места. Точно такая же картина наблюдалась и на их стороне. Северяне потрудились на славу, создав внушительный пояс обороны. «Я соскучился по нашему здоровяку», — Руси улыбнулся. «А ты, и я», — признался юный Болтон. Он не видел причин скрывать, что без друга не так весело и хорошо. Торухин замечательно влиял на их компанию, добавляя какого-то спокойствия и силы. Домерик сидел на новом коне по имени Ветеран. Он был молод, а кличку получил за редкую понятливость, словно и вправду успел набраться опыта. Руси Рисвилл пошевелился в седле и замолчал. Азрик Лайтфут кашлянул. Позади них расположились все воины Кархалда, что присутствовали в войске Руси Болтона. После смерти братьев Торухин остался единственным наследником, и сейчас они встречали своего будущего лорда. Лодка приблизилась. Стал отчетливо виден Арвик Лайтфут, сам Торухин, два воина с гербами в виде листа чердрева и красного клинка. Четыре гребца работали веслами неспешно и уверенно. Негромко скрипели уключены. Лодка ткнулась в берег. Карстарк первым выпрыгнул из нее и двинулся вперед. Солнце зимы. Северяне дружно и радостно закричали, многие ударили мечами в щиты. Тор, Домерик уже стоял на земле и шагнул к другу, с радостью его обнимая. Торухин похудел, оброс, а в лице появилась какая-то грусть. «Ну, здравствуй, Карстарк». Следом за друга взялся Руси. «Вот я и среди своих. Как же хорошо», — просто сказал рыцарь и глубоко вздохнул. «Отличная работа, Арвик». Домерик пожал руку отцу своего оруженосца, в то время, как Торухина окружили офицеры Кархалда. «Я запомню». «Пустяки, милорд», — старший Лайтфут улыбнулся от удовольствия. «Ничего сложного, на самом деле, никаких трудностей. Даже и говорить ни о чем. Приехал, передал деньги и забрал лорда Карстарка. Делов-то, не скромничай, награду ты заслужил. У нас сейчас пирушка намечается, поешь и попей на славу, а потом тебя ждет постель. Мы еще поговорим». Домерик похлопал его по плечу и повернулся к Торухину. «Ну что, старичок, пора отметить твое возвращение». Торухин для начала показался лорду Руси, быстро заглянул в шатер, поставленный его людьми, переоделся, умылся и сразу же отправился к юному Болтону. «Поднимем чаши за друга». предложил Домирик. В отсутствие отца и прочих лордов парень сидел во главе стола. Ему доставляло удовольствие осматривать гостей, одновременно чувствуя себя хозяином. Два Рисвилла, Железные Икры, Хок, Бинфри Фрей, Виллис Мандерли, старший Лайтфут и офицеры Красных Клинков окружали его со всех сторон. Карстерк поглядывал на них с удивлением, начиная понимать, что за время его отсутствия много чего произошло. За Карстерка взревел шатер. На столе находилась печеная и жареная дичь, фрукты и овощи. И, конечно, вино. Его было столько, что впору и утопиться. Вторые чаши подняли за погибших северян. При упоминании братьев морщина прорезала лоб Торухина, и он помрачнел. Через час им наконец-то удалось разговорить Карстерка. Он рассказал, как попал в плен, как его лихорадило после раны и как их всех доставили в Харренхолл. «Я такого замка, парни, в жизни не видел. Настоящая жуть, он весь обгорел, покосился, по ночам в башнях воет ветер, а места там столько, что внутрь вместятся Кархолт вместе с Дритфортом и родниками». Домирик прекрасно понимал, что друг может немало полезного рассказать и про замок, и про гарнизон Тайвина Ланнистера, но все это могло подождать до завтра, а сейчас следовало просто радоваться возвращению друга. «В чаячьем городе девушка ждет, хей-хо, хей-хо, жди и надейся, твой милый придет, хей-хо, хей-хо, за годы разлуки любовь наградит, хей-хо, хей-хо». Начал громко петь Руси Рисвиллу. С каждым куплетом к нему присоединялось все больше и больше людей, а песня звучала на весь лагерь. Наконец не удержались и Карстерк с Болтоном. «Если лорд поет, то он либо дурак, либо пьян, как свинья», — заметил коварный Рисвилл. Торухин засмеялся так, что вино потекло из носа. «Руси, я так жалею, что тебя не было со мной в плену, сукин ты сын», — признался он. «Почту эти слова за комплимент», — заржал в ответ Рисвилл. Дни шли за днями. На дорогах встречалось все больше бродяг, нищих, разорившихся крестьян и ремесленников, полубезумных септонов и мистеров, потерявших место, фанатичных пророков, возвещающих наступление последних времен. Они в основном обходили стороной Рубиновый Брод, но Домирик их часто встречал, совершая рейды по близлежащей местности. Парень подумывал о том, что и Красным Клинкам мистер не помешает. Вот только не выбирать же его из первого встречного забулдыги. Сам он просеивал свой отряд с такой же тщательностью, как скупец перебирает золотые монеты. Стало понятно, что много людей взять к себе не получится, но 300 человек будут в самый раз, и их стоило выбирать тщательно. Он уже поменял не слишком умелых, глуповатых или не внушающих доверие солдат на более стоящих. Людей тетушки Барбрион отпустил полностью, солдат Рисвиллов осталось меньше двух десятков, а с сиром Бинфрифрием теперь числились всего два всадника из близнецов. Все остальные были дритфордцами, верными и бесстрашными. Каждый день люди собирались в шатре Руси Болтона и обсуждали последние вести. Роб Старк покинул Риверон и начал разорять западные земли. Состоялась битва у Акскросса, в которой победа вновь улыбнулась северянам. Через несколько дней от него пришла еще одна радостное известие. Он захватил замок Ишмарк, принадлежащий Морбрантам, одним из сильнейших знаменосцев утеса Костерли. Сразу же после этого таинственным образом погиб король Ренли Баратион. Почти все его вассалы переметнулись на сторону другого короля, Станниса, который осадил штормовой предел. А еще победитель перешел в новую веру, теперь он и его люди стали почитать Рглора, неизвестного и непонятного бога из-за узкого моря. Никто не знал деталей, как и почему молодой и здоровый Ренли умер, и оттого все обрастало какими-то невероятными деталями. Теперь Станнис наверняка захочет захватить королевскую гавань, а если бы не хотел, то и Воронов бы не рассылал с требованием присягнуть единственному законному государю. В столице нарастало недовольство и голод. Десницей стал Тирион Ланнистер, и карлик на такой высокой должности еще больше озлоблял людей. Его винили чуть ли не во всех грехах. На красном зубце лорд Эдмар Талли успешно сдерживал основные силы Тайвина Ланнистера, пытавшегося пробиться на запад. Все основные действия происходили в стороне, и северяне на Рубиновом Броде просто ждали. «Вороны принесли плохую весть», — заметил лорд Болтон в один из дней. Как и всегда, его окружали лорды и рыцари. Мистер Медрик стоял за плечом хозяина Дритфорта и сжимал в руке небольшой кусочек тонко выделанного пергамента. На каменном берегу высадились железнорожденные под предводительством Дагмира Щербатова. Они убили Бинфрида Талхарта и всех его диких зайцев. «Черные крылья, черные дни», — пробормотал сир Виллис и покачал головой. «Проклятие! суки. Они за все ответят вместе со своим утонувшим богом. Раздались грубые замечания. Железнорожденных на севере не жаловали. При этом все старались не смотреть на отца погибшего парня. Что? Что? Черт возьми, я услышал. Лорд Хилман Талхард встал во весь рост, побледнев и сжав кулаки. В письме сказано, что его утопил Дагмер Щербатый. Мне очень жаль, тихо пояснил мистер Медрик. Домерик переглянулся с Руси и Торухином. Здоровяка Бинфрида он помнил прекрасно. Умом тот похвастаться не мог, зато был сильным, как бык. Кажется, с Карстерком они в Винтерфилле стали приятелями. Ах, только и сказал Талхард. Он сразу постарел лет на 20, как-то ссутулился, стал меньше. Повисло неловкое молчание. Кто-то из лордов подходил к нему и пытался что-то сказать. Было такое ощущение, что Талхард их просто не слышит. Он сидел и молча смотрел в пол. Это не все известия, все так же невозмутимо заметил лорд Руси. Сир Родрик, костелян Винтерфилла, собирается выступить из замка, чтобы покарать железнорожденных. Я уверен, что ваш сын, лорд Талхард, будет отомщен. Я удавлю Дагмера собственными руками, глухо отозвался владелец Торухиного удела. Я найду его и отомщу, а потом выкину труп на поживу рыбам в их поганое море. Доколе они будут грабить наши земли и убивать наших детей, братья Рисвиллы при этих словах помрачнели. Родники находились весьма близко к побережью, всего в нескольких днях пути. Мой лорд-отец знает об опасности, лорд Болтон, поинтересовался Роджер. Безусловно, может, стоит отослать воронов, чтобы все были готовы, предложил Руси. Уже сделано. Тем более, сир Родрик не хуже нас понимает всю опасность, и он куда ближе к месту событий. Сам Домерик особо не переживал. Дредфорд стоял на востоке и ему ничего не угрожало, а вот за друга и за деда с бабкой было тревожно. Да и город на кургане, где правила тетушка Барбри, отстоял от побережья не так уж и далеко. Тем более, к нему можно подняться по реке, впадающей в залив Соленое копье. А леди Дастин предупредили, все же счел важным напомнить парень. Думаю, что родники и сир Кассель не дадут ее в обиду, уверенно ответил Руси Болтон. В один из вечеров лорд Болтон вновь собирал всех на ужин. Приходите быстрее, милорд, с улыбкой заметила Ласка. Накануне ночью они здорово провели время, и приятные воспоминания до сих пор не торопись покидать парня. Сегодня мы с вами продолжим выяснять, у кого же больше задора и пыла. Потерпи. Он поцеловал ее в губы. Ему нравилась ее постоянная готовность предаваться постельным утехам. Тем более, Ласка все делала правильно. Он сказал ей, что не хочет видеть собственных бастардов, и она сделала так, что их не было. Пока во всяком случае, чем бы мне заняться, пока милорд на совете. Она изобразила задумчивость. Постреляй из лука, перекуси, прими ванну, делай, что хочешь. Я оставлю тебе Азрика, только не вздумай его совращать. Девушка захихикала, а Лайтфут покраснел. Люди собрались в огромном шатре лорда Болтона. Отец, во главе стола, лорд Главер и Хилман Талхард сидели по правую руку. Железные икры, люди Сервинов расположились слева, а Домерик с друзьями сидел напротив. Фри, как и обычно, отдельной группой негромко переговаривались чуть в стороне. Милорды, дела принимают скверный оборот, встал Железные икры. А Шагри и Джой осадила Темнолесье. Вот же ж сука. Главер со всей силы ударил кулаком по столу, опрокинув несколько кубков с вином. Оно разлилось по столешнице и начало капать на пол. «Лучшие люди находятся здесь или с королем Робом», — рассудительно заметил сир Виллис. «В таких условиях тем, кто остался на севере, будет непросто отбиться. Они вырежут и захватят в плен все западные побережья, если сир Кассель не даст им надлежащего отпора», — Руси Болтон потер подбородок. «Надо отправить птиц. Я хочу знать обо всем, что происходит в моем замке», — решительно сказал Робет Главер. Железнорожденные по своему обычаю воспользовались ситуацией и принялись грабить. Лорды и рыцари еще долго сидели и ломали головы, что же можно сделать. Никто не понимал, как островитяне решились начать войну, коли рядом с королем Севера продолжал оставаться Тион Грейджой. Ведь фактически он являлся заложником, тем, кто гарантировал лояльность его отца. Именно поэтому он все эти годы и жил в Винтерфилле. Почему же это не сработало? Руси Болтон и остальные лорды решили прояснить положение дела и отправили ворона к рабу Старку. После совета Домерик вернулся к себе. Малыш Том проводил его до входа. Рядом с парной стражей там стоял желтый снег. «Все хорошо?» — поинтересовался у него Болтон. «Да, милорд. Чем занимаетесь?» «Да вот, байки травим», — признался желтый снег и откинул полог в сторону. «Проходите, милорд». Внутри было тепло. Над походным, сложенным из камней очагом, начищенный котелок весело испускал пар. Напротив стоял буфет. Там лежал кусок сыра, но есть парень не хотел. Азрик сидел около огня на табурете и точил меч. Он встал при его появлении. «Поручение выполнил, Ос, а как же? Намазал ваши сапоги салом, отнес белье в стирку, проверил, как подковали коня». Парень говорил старательно, как, наверное, отвечали мистеры на экзаменах в цитадели. «Что нового?» «Заходил оруженосец сира Патрика. Звал вас на партию в кости. Кажется, для костей уже поздновато». Юный Болтон зевнул. «Что еще? Где Ласка?» «Она в спальне». Парень покраснел. Хотя то место, где спал Домерик, спальней можно было назвать чисто номинально. Оно представляло собой отдельное помещение в общем шатре, огороженное дополнительными стенками из ткани, резной перегородкой перед входом и пологом для тепла. «Ах да, милорд, пока вас не было, приходил межевой рыцарь Глинвер. Он сказал, что прибыл из Соливарин и привез для вас вино от Ридфортов». Оруженосец кивнул на стол. Там стоял небольшой бочонок из темной древесины. В днище кто-то уже вбил кинжал и, судя по всему, налил вина. Великолепно. Что он рассказывал о друзьях? Домерику не понравилось, что его люди без спроса откупорили вино. Это выглядело непочтительно. Наверняка, Азрик не пошел бы на такое, и дело тут в Ласке. Она иной раз прощупывала, выясняя, насколько далеко может зайти в собственных капризах. «Ничего, сир, надеюсь, ты предложил ему отужинать?» «Нет, он быстро ушел и сказал, что появится завтра». «Да, ладно, Домерик бы не отказался узнать последние новости о Микеле и его братьях». «Кто откупорил бочонок?» «Я, сир», Лайтфут потупился. «Простите», он замолчал и не стал говорить, что действовал по чужой просьбе. Болтон это прекрасно понимал. «Сам-то вино попробовал, как можно, да еще и без вас», возмутился тот. Домерик скинул ему на руки плащ, отстегнул перевязь с мечом и, отодвинув полог, прошел в комнату. Спальню озарял свет толстой свечи. На небольшом столике стояла чаша с вином, а рядом, на кровати, укутанная мехом, находилась Ласка. Она лежала, опираясь на локоть. На тонкой шее неярко сверкала золотая цепочка, а в ушах качались тяжелые серьги. «Милорд, как же я рада вас видеть!» Девушка улыбнулась. «Вас не было так долго, и я решила попробовать вина. Вы же не гневаетесь? Вино просто прелесть, сладкое, как ваши поцелуи». «Значит, ты думаешь, что все хорошо?» С отчетливым холодом спросил молодой рыцарь. Он встал, не доходя до нее трех шагов, и молча зафиксировал взгляд на ее лице, скрестив руки на груди. Она вначале улыбалась, как бы случайно позволив меху соскользнуть с плеча и обнажить большую грудь с розовым соском. Ее рука скользнула вдоль живота и спряталась между ног. Сама невинность, если не приглядываться. Она пыталась не отводить глаз и продолжала улыбаться, но долго не выдержала. Улыбка пропала, и она потупилась. Домерик не намеревался как-то унижать или бить Ларну, но ее следовало поставить на место и преподать урок. Слишком уж она многое себя начала позволять. «Я извиняюсь за свою непочтительность», — наконец сказала Ласка. Несмотря на показное смирение, в голосе ее слышалась еле заметная злость. И даже такая она нравилась Домерику, это добавляло перчинки и остроты в их отношения.